Вот какая история случилась после того, как Олег Ефремов потребовал на спектакле «Возможная встреча» с Олегом Ефремовым и Иннокентием Смоктуновским подавать настоящее шампанское, причем импортное. В финале Бах и Гендель в знак примирения должны были выпить шампанского. Шампанское выносит слуга Станислав Любшин. Священный момент открывания бутылки. Все ждут пробки в полете, пены, и шампанское не открывается. Вторая попытка Любшина — осечка. Зритель нервно заерзал в креслах. После пятой попытки к делу открывания бутылки подключается Бах с Генделем, которые никак не должны это делать ни по пьесе, ни согласно этикету. Пошла пятая минута борьбы с шампанским, седьмая. На десятой минуте подвой публики и аплодисменты шампанское таки открыли. Согласно режиссерскому замыслу, слуга обносил им даже первые ряды. На радость их все выпили с удовольствием, осознав, что присутствовали при уникальном моменте. Артисты с честью вышли из нештатной ситуации. И после спектакля радовались все, кроме реквизитора, которая не досчиталась двух бокалов. Зрители сперли. Да это еще что, есть другая шампанская история, но киношная. Борис Иванов, актер театра имени Моссовет. Я снимался с Сашей Калягиным у Абрама Рома в фильме «Преждевременный человек». И у меня там реплика «Хватит говорить, давай выпьем», и открываю шампанское. Оно открывается, но не сразу. Разлили, выпили, «Стоп!» — кричит режиссер. Опоздали. Снова открывайте. Несут другую бутылку. Я открыл, выпили, но оказалось, что слишком быстро в третий, четвертый раз опять не уложились в хронометраж. Короче, когда принесли седьмую бутылку, мы были хороши. Наверное, бутылок пять ополовинили, и я пришел домой в дым пьяный. «Где ты был?» — спрашивает жена. «На съемках». «На каких съемках? Ты посмотри на себя, рожа синяя». Она мне так и не поверила. Но в кино ни в коем случае нельзя пить подлинное. Глаза на крупном плане выдают. Театр, как и кино, не терпит натурального пьянства. Но чего кривить душой? Актеры всегда рады демократическому позыву режиссера реквизиторский алкоголь заменить натуральным. «Здесь должно быть только настоящее шампанское», — потребовал Валентин Плучик на спектакле «Трехгрошовая опера». «Натуральное и пенное сегодня пьют». В шутке мецената театра имени Маяковского режиссер Татьяна Охромкова, «Летучие мыши», «Геликон опера», режиссер Борис Бертман, «Как пришить старушку», театр сатиры, режиссер Михаил Заненштраль. В старом спектакле сатиры «Родненькие мои» шампанским работал ныне невыпускаемый «Салют». И тут как раз не было бы актерам счастья, да несчастье помогло. Прежде на «Родненьких» во время банкета вместо шампанского наливали сок. На одном из спектаклей сок оказался несвежий. Все, кривясь, выпили, куда ж денешься на глазах у публики. И коллективно отравились. После этого Плучик, чтобы не вводить театр в расход, приказал подавать дешевый «Салют». Но и этому слабоалкогольному напитку за рубль 80 копеек артисты были рады. «Вот почему я ненавижу есть и пить на сцене», — возмущается Георгий Минглет. «Потому что я помню случай со своим учителем Алексеем Диким. По ходу спектакля, не помню уже какого, он ел курицу, и однажды ему подали несвежую. Да она просто тухлая была. Что делать? Дикий разрывает ее руками, давится, но ест». Первые ряды по запаху, идущему со сцены, догадываются, что с курицей что-то не то —